Хорошо придумали китаянки или, кажется, индианки. У них за спиной корзины, а в корзину можно посадить ребенка. Аня стала тяжелая, ведь ей уже 3 года, а Саше 22. Но что же это было такое, что так рассердило ее? Ага, вот оно. В больницу нынче пришли из кинохроники. В палату они явились зажженными лампами. За ними шел главный врач. «Нас отразят, прославят на весь Советский Союз», было написано у него на лице. «Отразят вот этого, с забинтованной головенкой, маленькую кровать с сеткой, вот эту тумбочку, на которую мама больного мальчика положила 2 апельсина. В свете ярких ламп апельсины как будто дрожат, а малыш, напугавшись, начинает орать. «Сестра, займите ребенка», — строго говорит главврач. Саша подходит к мальчику и заслоняет его. «Сейчас», — говорит она, — «сейчас, дорогой, сейчас они уйдут». «Деточка», — говорит Саша, кинооператор, — «все это очень мило, но я попрошу вас отойти. Нам надо снять ребенка». «Ну и вас, пожалуй, но не спину, а по возможности профиль. Вот так, возьмите в руку стакан, чайную ложечку, улыбнитесь и скажите ему что-нибудь такое». Саша слегка отстраняется, приоткрыв от негодования рот. «Прекрасно!» — вопит оператор. Но едва Саша отступает, как ребенок начинает кричать с удвоенной силой. Он протягивает к ней руки и, забыв о главвраче и о наглом кинооператоре, Саша видит перед собой только эти растопыренные пальцы и залитое слезами лицо. «Ванечка, да что ты? Зачем же ты плачешь? Ты же обещал не плакать!» «Кадр!» — кричит оператор. «Пропадите вы пропадом!» Не своим голосом и не своими словами отвечает Саша. «Тут вам не куклы, тут дети! Василий Сергеевич, можете меня уволить. Только сейчас же прекратите это безобразие». Главврач ничего не успевает сказать. «Прекращаю», — говорит оператор и обращается к доктору. «Нельзя ли нам другую сестру, постарше?» «Вы же говорили», — растерянно отвечает доктор, — «самых молодых и самых красивых». «Это верно», — легко соглашается оператор и улыбается Саше. «Но для съемок не противопоказан также хороший характер. Добрый, мягкий. Звукозапись не выдержит такого фольклора, как «пропадите вы пропадом». Но звукозапись, оказывается, выдерживает все. Крик детей, их плач, все няни наперебой стучат ложками по тарелкам и кружкам. Киногруппа работает, и никто уже не обращает внимания на Сашу, который как наседка мечется между своими ребятами. Никогда в жизни она не была так зла. «Бюрократы, подхалимы, нахалы!» — думает она разом и об операторе, и о враче, обо всех на свете. «Чтоб к больным детям подумать только! Если бы дать ей власть, она выгнала бы всех с их аппаратами, с их спецовками на молниях, с их рыжими заграничными туфлями. Она развела бы костер и покидала бы их всех в огонь. Она бы... «Ну, а теперь напоследок», — говорит оператор, — «мы все-таки запечатлеем эту молодую и сердитую особу. Вот так хорошо. Положите руки на голову этому мальчику и по возможности улыбнитесь». Саша задохнулась от ярости. «Попрошу вас оставить палату», — сказала Саша таким голосом, будто она была не самой молодой в больнице сестрой, недавно окончившей медицинские курсы, а главврачом. «Как вам будет угодно», — холодно отозвался оператор и, приводя в порядок свой аппарат, задумчиво сказал главврачу: «Чрезвычайно вам благодарен». Учтиво поклонился и, не глядя на Сашу, чуть покачиваясь на длинных ногах, вышел из палаты. В палате разом наступила тишина. Няни озабоченно собирали кружки и ложки, Малыши перестали орать, и только сердитая Саша долго еще не могла успокоиться.